Глава 22. Похоже, никто не видел. Нестор уже несколько раз тревожно взглядывал на часы. Ребята слишком задерживались. Давно уже должны были бы вернуться. К счастью, его никто не спрашивал о них. Госпожа Кавенант была целиком поглощена своими домашними делами, а муж ее звонил, подтвердив, что по дороге действительно совершенно невозможно проехать и что вернется к ужину вместе с дизайнером. — Пустая трата времени, — сказал Нестор, обращаясь к самому себе. — Пустая трата времени. И, прихрамывая, отправился в свой домик в саду среди вековых деревьев. «Может, нужно было рассказать им о Леонардо?» — подумал он и принялся приводить в порядок свою одежду, с волнением гадая, что сейчас делают ребята. Увидев, в каком виде они вернулись из Венеции, он хотел было помешать им действовать дальше. Они слишком рисковали, разыскивая Питера, и Нестор вовсе не хотел, чтобы подобное повторилось при поисках Блэка. Тем более, что все-таки догадывался, куда именно Блэк спрятал ключи. Он хорошо его знал. Слишком хорошо помнил, как тот любил радоваться жизни, и вполне возможно, что бурным океанам, вечным льдам, джунглям и заснеженным горным вершинам Блэк предпочел тихий сад наслаждений, что выбрал именно его. Еще и потому, что слишком хорошо знал это место. Нестор понимал, что все это лишь предположение, и ребята сами должны решить, что делать, и если не захотят действовать дальше, чтобы найти разгадку, то и не станут ничего предпринимать. — Это верно, — подумал он. — Но, может, стоило бы хоть немного помочь им? — Пора действовать, и только бы успеть, — решил он, и, выйдя из своего домика, направился ко входу на виллу Арго, который находился по другую сторону здания. И тут увидел голубой автомобиль с двумя пассажирами, который въехал в ворота виллы и остановился посреди двора. Нестор нахмурился и услышал, как госпожа Кавенант простучала каблучками к двери и спросила: «Гвендолин, это вы? Очень рада, заходите». «Парикмахерша», — подумал Нестор и успокоился. Он вошел в дом, поднялся по лестнице, ласково коснувшись двух-трех картин, висящих вдоль нее, и направился в библиотеку. Здесь оглянулся и, убедившись, что никого поблизости нет, повернул четыре медные пластины на шкафах, где стояли книги по истории. Раздался негромкий звук, словно щелкнуло что-то, и шкаф с книгами по истории чуть-чуть повернулся вокруг своей оси, открыв узкий проход. Старый садовник еще раз оглянулся и скрылся в нем. Он оказался в тесной комнатке без окон, освещенной небольшой лампой, которая автоматически включилась при открытии прохода. Винтовая лестница вела отсюда прямо в башенку. На низком столике размещались модели судов и лежало несколько записных книжек. Больше тут ничего не было. Нестор почесал бороду и выбрал лежавшего среди превосходно изготовленных моделей судов тряпичного верблюда с богатой сбруей. — Вот корабль пустыни, — подумал садовник. И соответствующий дневник путешествий. Он перебрал записные книжки и, взяв нужную, опустил ее в карман. Потом хотел было уже подняться по лестнице, но задержался, будто почувствовал что-то, и приложил ухо к стене. Ему послышался где-то далеко женский голос, и Нестор с сомнением покачал головой, потом достал из-под лестницы свернутую в трубку картину. — Отнесу-ка я тебя проветриться, — сказал Нестор, обращаясь к портрету Улисса Мура, когда-то висевшему внизу на лестнице. взял свернутую картину под мышку, поднялся по винтовой лестнице и, открыв другую потайную дверь, вошел в башенку. При этом, как всегда, неожиданно распахнулось окно, смотревшее в парк. Нестор поспешил прикрыть его, надеясь, что никто не слышал стука, и увидел машину парикмахерши. Отсюда с высоты она походила на карамельку, к которой приделали колеса. Не заметив во дворе ничего особенного, он оставил записную книжку и верблюда на столе и вышел из башенки, закрыв за собой зеркальную дверь. Он хотел было спуститься вниз, но услышал, как госпожа Кавенант и парикмахерша решают, где лучше заняться стрижкой. Нестор опять почесал бороду и прошел в коридор. Здесь он открыл люк в потолке, спустил лестницу, поднялся на пыльный чердак и потянул лестницу обратно. На чердаке, хоть и в полумраке, он двигался легко, потому что хорошо знал это место. В мастерской Пенелопы взглянул на манекен в куртке и капитанской фуражке, коснулся рукоятки сабли и направился к противоположной стене. Щелк! Сработал еще один тайный механизм, и уже через минуту Нестор оказался в саду. Только одним словом можно описать выражение лица Обливии Ньютон, которое отразилось в зеркале с позолоченной рамой в гостиной виллы Арго. Ликование. Обливия проникла в дом с такой же легкостью, с какой пластиковая соломинка опускается в бокал с тропическим коктейлем. Гвендолин и Манфред, можно сказать, обезоружили госпожу Кавенант, а ребята и садовник им не встретились. Так Обливия оказалась, наконец, на вилле Арго, в доме, о покупке которого мечтала, как ни о чем другом на свете, в доме, куда до сих пор ей запрещалось входить. — Я здесь, — сказала она, глядя на себя в зеркало. Ей хватило и одного взгляда на гостиную, заполненную разного рода безделушками, чтобы сделать вывод — обстановка старомодная и совершенно безвкусная, более того, просто раздражающая. Обливия провела рукой по дивану с желтой шелковой обивкой, посмотрела на китайскую вазу и заглянула в кухню, откуда доносились голоса хозяйки дома и Гвендолин, которые решили, что именно там самое подходящее место для стрижки. Стоя за дверью, Обливия пыталась встретиться взглядом с Манфредом, которому едва ли не посочувствовала, потому что жалкий подручный ее был по локоть в шампуне, даже очки забрызганы. Но при этом он, видимо, неплохо вошел в роль помощника парикмахерши, аккуратно придерживал голову госпожи Кавенант над голубым тазиком, в котором в другой ситуации мог бы спокойно и утопить ее. А Гвендолин в это время развлекала госпожу Кавенант, рассказывая анекдот за анекдотом, но не упускала ничего из происходящего вокруг. Заметив Обливию, Манфред довольно неловко опустил голову госпожи Кавенант, пробормотал нечто отдаленно похожее на извинение и вышел из кухни. — Где садовник? — шепотом спросил он. Обливия провела рукой по лицу Манфреда, и, как всегда, ее фиолетовые ногти больно впились в его щеку. — Манфред, сокровище! Не беспокойся о садовнике. Похоже, никто не видел нас. Манфред кивнул не очень уверенно, сделав вид, будто не почувствовал никакой боли, и поправил бейсбольную кепку. — Тем лучше. «Пойду искать дверь», — сказала Обливия. Манфред обернулся в сторону кухни к Гвендолин. «Как закончим красить волосы, приду». «Нет, вы только подумайте», — воскликнула Обливия, едва сдерживая смех. «Оставила тебя всего на один день, и ты уже меняешь хозяйку». Манфреду, однако, было не до смеха. «Я быстро», — пообещал он. «Не торопись». — Сокровище, — ответила Обливия. — Где-то здесь должна быть библиотека. Начну с нее. Отпустив Манфреда заниматься его важным делом, Обливия осмотрела комнаты первого этажа и проверила, хорошо ли заперты все наружные двери. Не хотела, чтобы кто-нибудь помешал ей, пока будет искать. Она решила, что откроет дверь только если появятся ребята, эти паршивые мальчишки и девчонка, у которых уж точно были с собой ключи от двери времени, от настоящей двери времени, старинной, той самой, о которой говорил Питер Дедалус. На первом этаже библиотеки не оказалось, и Обливия поднялась на второй этаж. — А вот и все господа Мур, — проговорила она, поднимаясь по лестнице с портретами. — Целая династия мошенников, которые хотят владеть дверями времени и никому не отдавать их. В библиотеке, окинув взглядом книжные шкафы, Обливия вдруг почувствовала жуткую тоску, подумав о том, сколько тысяч слов напечатано на страницах всех этих книг. «И как же тут отыскать что-то?» — испугалась она, ощутив головную боль от одной только мысли, что придется что-то прочесть. «О каких табличках ты говорил, Питер?» — вслух произнесла она, стараясь припомнить указания, которые оставил Питер, убегая. Подошла к одному из множества шкафов и попробовала повернуть некоторые медные таблички, но безрезультатно. «Криптозоология», — с трудом прочитала она на одной из них. «Интересно, что это такое?» Она уже занервничала, не зная, что же делать, как вдруг. Медная табличка с надписью «Древняя история» почти беззвучно повернулась вокруг оси, и то же самое сделали три другие таблички рядом. Обливия улыбнулась. «Пусть поднимет руку тот, кто знает разницу между современной историей и новейшей историей». Когда шкаф приоткрылся, она заглянула внутрь и поинтересовалась: «Ку-ку! Есть тут кто-нибудь?»